Глава 21. Жизнь 9. Сам себе крепость. Однажды читеру уже довелось повоевать в тупике. Та самая история, о которой напомнил Март. Тот тупик располагался в подземелье большого города, и твари рвались к добыче то поодиночке, то группами. Их разобщенность позволила отбиться, несмотря на колоссальную разницу в силе. Ну и повезло с тем, что в тупике обнаружилась боевая машина, оставшаяся от слившейся группы игроков. А в ней пулемет, крупнокалиберный с запасом лент, и прочих боеприпасов, и оружия хватало. Хоть и потрепало читера тогда изрядно, сумел выйти из схватки победителем. Проводив взглядом шеренгу спутников, торопливо втягивающиеся под землю, он обернулся и покрутил головой. С одной стороны вздымается вертикальная скала, с другой такая же. Смыкаясь здесь под острым углом, они образуют подобие галереи, по которой кустью туннеля протягивается рельсовый путь. Твари, идущие по следу отряда, смогут нападать на позицию читера лишь с одной стороны. Так что это и правда напоминает давнишнюю схватку под землей. Одна сторона — это прекрасно! Ведь две ему никак не удержать. А тут шанс есть. И шанс выглядит куда жирнее, чем в прошлый раз. Все машины пришлось оставить. Увы, рельсовый путь в туннеле один и плотно занят брошенным составом. Сбоку от него можно попробовать протащить мотоцикл, но с грузовиком или пикапом такой номер не пройдет. Март вариант расставания с техникой предвидел, и потому расстроился только клоун. Очень уж ему не по душе мысль о том, что приходится бросать машины, с каждой из которых немало повозился. Но деваться некуда. Пришлось смириться. Орех чуть ли не на бегу заминировал несколько цистерн с нефтепродуктами и горючей химией, наскоро объяснив читеру, что и как делать с зарядами. Позаботился и о тех, что на станции стояли, и о тех, которые в туннеле. Главное — не перепутать, взорвать их в правильной очередности. На этом подготовка к обороне туннеля завершилась, и отряд ушел, не прощаясь с оставшимся бойцом. Разве что клоун оглядывался с тоской в глазах. Товарищ обоснованно подозревал, что рискует опустить увлекательное зрелище. Но выбора нет. Его умение понадобится там, впереди, где за чернотой придется подыскивать другой транспорт. Конечно, его не получится вооружить полноценно, но пулеметы из «Спарки» в пикапе прихватили с собой. С прямыми руками к делу их приспособить несложно. К тому же континент богат на стреляющие подарки. Глядишь, и еще что-нибудь подвернется. Читерю осталась машина, которую взяли вместо разбитой артиллерийской, и пикап, оставшийся без пулеметов. Но не сказать, что оружия в нем нет. Наоборот. Он стал куда опаснее прежнего, потому что на турель установили пушку Нолда. К ней осталось всего лишь 8 выстрелов, но с учетом их мощи и позиции, перед которой мишени не смогут эффективно маневрировать, сила в этих зарядах кроется убойная. Счетверенный пулемет читер переключил в режим стрельбы из одного ствола. Не потому что патроны экономил. Нет смысла беречь, ведь их группа не забрала, оставила все. А тех почти 3000, хватит надолго. Но надо учесть, что с оружием придется обращаться вручную, а перезарядка у него не самая простая и отнимает немало времени. Если твари подловят в момент, когда все ленты опустеют, быть беде. Пользуясь тем, что зараженные еще не подошли, читер торопливо установил перед позицией все мины, тоже оставленные отрядом. Было их немного, но чего добру пропадать? Взглянул на часы. Почти 80 минут прошло, а тварей все нет. А ведь Март опасался, что первые подтянутся спустя неполный час после того, как отряд добрался до туннеля. Что-то мертвяки задерживаются. Тяжело следы по асфальту вынюхивать. Но вроде как у такой оравы сложности с этим быть не должно. Может, вообще прекратили погоню? Если так... Странно. Это на них не похоже. В любом случае придется подождать еще час или два для успокоения. Да и твари не единственная проблема. Глядишь, заявятся те, кто поставили на читера метку, если эта метка действительно на нем. и если она не плод воображения Марта. Если читер не напутал со временем, твари появились на 82-й минуте, и, увидев их, он понял, почему они задержались. И заодно сильно напрягся. Мертвяки банально потеряли след. Точнее, не потеряли, они могли мчаться по нему во весь опор. Обладатели самого лучшего нюха неспешно передвигались по дороге, чуть ли не упираясь носами в асфальт, а все прочие нетерпеливо приплясывали вокруг. Глядя на тварей, читер покачал головой. Да уж, или то, что они видели, еще не было ужасающей страшной ордой, или опасность этого явления сильно преувеличена. Жалкое зрелище. Горстку игроков загнать не в состоянии. Да эту погоню вообще не стоило опасаться. Организация нулевая, какой-то сброд собрался. Здесь явно не хватает тварей с развитыми поисковыми умениями. Остальные работают разве что немногим лучше собаки-ищейки. С такими темпами они не только никого не догонят, но и рискуют в любой миг окончательно потерять след. Оставить их здесь, перед взорванным туннелем, и ни за что не догадаются перебраться через горы. У всего этого стада ума не наберется, чтобы принять такое решение. Добравшись до рельс, выходивших из переплетения станционных путей, твари нешуточно возбудились. Там людьми пахло посильнее, потому как народ потоптался, возясь с осмотром вагонов и минированием. Но все эти следы причудливо запутывались, и тварям пришлось разбираться с этим ребусом. С дистанции около 200 метров читер прекрасно видел, как они суетятся, пытаясь выяснить, в какую сторону улизнула дичь. И не замечают, что так близко от них находится один из игроков. Причем хамелеон он не активировал, стоял в открытую, опираясь боком на пулеметную установку, даже не пытался спрятаться. Эта жалкая возня продлилась около минуты, прежде чем одна из тварей, с виду немного не дотягивающая до Рубера, насторожилась, замерла. Вертикально приподнявшись на цыпочках, медленно водя головой, она торопливо работала носом, что-то пытаясь уловить. Похоже, почуяла свежий запах человека. Читер не такой уж грязный, чтобы благоухать на гектары. С такой дистанции, да в безветренную погоду, это надо фантастический нюх. Монстр в очередной раз обернулся в сторону устья тоннеля. Расстояние не позволяло различить мелкие детали, но читеру показалось, что глаза твари нехорошо заблестели. Она начала понимать, в какой стороне следует продолжать поиски, и, перестав крутиться, помчалась прямиком к позиции. А вот тут читер заколебался. Что делать? Изначально он предполагал, что твари будут подтягиваться так же, как и преследовали. Ну, то есть цепочкой, где вначале примчатся те, которых зацепили позже, потом те, кто от них отстали, потом встретят следующих и следующих. При таком раскладе мертвяки не должны одновременно наваливаться в серьезных количествах. Однако из-за медлительности и нерасторопности авангарда, не сумевшего уверенно преследовать потерянные из виду автомобили, зараженных скопилось слишком много. По скромным прикидкам читера, почти сотня. Около половины развитых лотерейщиков, с четверть топтунов всех стадий, а дальше десятка-два кусачей и руберов. И это очень неприятно, ведь развитых тварей тяжеловато валить даже из таких пулеметов. К тому же в поле зрения маячат лишь ближайшие мертвяки. Кто знает, сколько их тянется дальше, может сотни, может тысячи. Станционные постройки и вагоны не позволяют разглядеть дорогу. Встретить их пушкой Нолда, но зарядов к ней немного, и вряд ли мертвяки повалят компактной толпой, которую получится накрыть имеющимся боезапасом. Такие вот сложности. Возникла мысль отсрочить начало схватки. Пока что позицию унюхал всего лишь один мертвяк, и он не уверен в том, что дичь именно там, потому что не стал урчать, созывая сородичей, как это у них принято. Так и движется к туннелю в одиночку. Почему бы не разобраться с единичной целью по-тихому, укрыться за машиной, подпустить в упор и разделаться взмахом режика? Да, Прекрасная идея. Выиграет время, понаблюдает. Глядишь, голову посетит светлая мысль, и проблема разрешится. Но пока читер раздумывал, решение приняли за него. Зараженный все увереннее и увереннее, подбираясь к выстроенным в линию машинам, наступил на одну из раскиданных мин. Рвануло не сильно, даже ногу твари не оторвало. Но ей явно было больно и обидно. Завалилась и заурчала злобно перепуганно. Должно быть, вообразила, что это был выстрел из гранатомета или просто почуяла читера уже уверенно. Как бы там ни было, оставшиеся мертвяки обернулись на взрыв, а затем потянулись к месту событий, начиная урчать в ответ. Звук не сказать, что громкий, но почему-то они слышат его издали. Ну все, теперь режиком по-тихому не отмахаться. Придется работать всерьез. Читер плюхнулся на металлическое сиденье и придавил педаль гашетки. Стрелять из такого мощного оружия ему еще не доводилось. К тому же мешала дополнительная сложность. Работал только один пулемет из четырех, прилично отстоящий в сторону от оси прицела. Но дистанция невелика, поправку на смещение брать несложно, и меткости хватает. Первой же короткой очередью читер разнес голову лотерейщику и свалил топтуна. Удачно начал. И заодно окончательно выдал свою позицию. Твари и до этого мчались целенаправленно, а тут прям воодушевились, ходу прибавили. Читер бил и бил, стараясь сводить движение пулеметной установки к минимуму. В отличие от потерянной зенитки, эта махина в поворотах тугая и неспешная. Будь при ней полный расчет, еще куда бы ни шло, а в одиночку будь добр рассчитывать каждый выстрел, иначе быстро рыдать заставят. Захлопали разрывы мин, однако на ситуацию это заметно не повлияло. Падали, покалечив конечности, отдельные зараженные, но остальные продолжали мчаться, не обращая внимания на опасность. Читер понял, он не успевает. Даже если все четыре ствола задействует, не выкосит и половину тварей. Слишком широкий проход и слишком много целей, часть из которых способна выдержать очередь в 14,5 мм. Да, многих завалит, но оставшиеся набегут и сомнут. Разве что принять сферу неуязвимости под растяжением помощи, повторив то, что устроил в крепости чертей. Но растрачивать столь дорогой и эффективнейший козырь ради всего лишь стаи не самых опасных зараженных? Как-то это чересчур расточительно. Ведь если не сольется, отката придется дожидаться очень долго. А эта возможность может еще пригодиться при переходе границы, где, как правило, подстерегают главные неприятности. Может, он и не прав с такой экономией, но времени на долгие раздумывания нет. 200 метров для тварей почти ничто. Читер еще не начал мечом отмахиваться только потому, что зараженным требуется время, чтобы разбежаться до максимальной скорости. И время это уже вышло. Надо менять тактику, срочно менять. Выскочив, читер одним прыжком перемахнул через заднюю часть площадки и по-кошачьи приземлился в кузове пикапа. Гася инерцию, ухватился за уродливо рассеченный режиком борт, разодрал при этом ладонь и, не обращая на это внимания, развернулся. Оружие Нолда готово к бою. Похвалил себя за то, что включил цепь накачки заранее, а не стал ждать подходящего момента. Клоун наставил поступить именно так, потому как простой в режиме ожидания для турели вреден. Но читер знал, что когда настанет час Х, у него попросту не окажется лишней минуты, чтобы выждать, пока электроника зарядит или прогреет цепь. Принцип работы пушки он не понимал, потому что мог лишь строить предположение, что именно происходит после нажатий на некоторые кнопки. Навел на самую шуструю цель. Мощный рубер, может, даже элита начинающая. Хотя изначально монстр находился не в первых рядах, уже успел перегнать всех прочих, оторвавшись от самых прытких конкурентов на десяток метров. Выстрел, удар по ушам. И тут же, не дожидаясь разрыва, перевести ствол чуть левее. Еще выстрел, и одновременно в лицо прилетела волна раскаленного воздуха. Будто головой в металлургическую печь сунулся. Ощущение неприятное, но не смертельное. Поразительное оружие. Размером всего-то с автоматический гранатомет, но мощь, как у приличной ракеты с термобарической боевой частью. За сотню метров жаром обдает. Еще выстрел. И еще. И вот вам следующий подарочек. 5 безумно дорогих снарядов, один за другим обработав в узости ущелья, выстроили поперек него огненную стену, в которой сгинули десятки тварей. Ни одна не выскочила, всех скосило пламенем и ударными волнами. Грохотало так, что читер, находясь метров за 80 от ближайшего взрыва, почти полностью оглох, а барабанные перепонки заболели так сильно, что дело попахивало травмами. Да и по телу приложило так, что едва на ногах устоял. Будь он зеленым новичком, лететь ему кубарем, но сила развитого игрока гораздо лучше справляется как с отдачей тяжелого оружия, так и с подобными испытаниями. Пламя, быстро взметнувшись, опадало так же быстро, распадаясь на клочки, цепляющиеся за обожженную землю. И в просвете, меж этими клочками, читер разглядел зараженных. Задние ряды, потрепанные ударной волной, застопорились. Кто-то ворочался на земле, другие просто замерли, возбужденно уставившись на огненную преграду. Выбрав пару самых приличных скоплений тварей, читер выстрелил в одно, затем перевелся на другое и тоже нажал на гашетку. Но вместо того, чтобы выплюнуть снаряд, оружие Нолда затрещало электрическими разрядами. Инстинктивно отдернув руки, читер опустил взгляд и увидел, что из всех щелей установки потянулись струйки воняющего химией дыма. Что случилось, непонятно, но в одном можно не сомневаться. Оружие сломано, и быстро его починить не получится. Если вообще получится. Мысленно проклиная клоуна, не сумевшего довести турель до ума, читер также ловко заскочил назад на грузовик, вновь пересаживаясь за счетверенный пулемет. Вовремя. Пламя угасло окончательно, лишь пятна на местах попаданий дымились, а твари, более ничем не сдерживаемые, вновь разгонялись. Их было меньше, гораздо меньше, чем полминуты назад, но все равно слишком много. И черт бы их всех побрал, но со стороны станции и от заставленных вагонами путей мчались новые зараженные. А ведь о том, что они так близко, читер не подозревал. И этому подкреплению конца края не видно. Нет, не будет никакого постепенно. Не будет рваной и сильно растянувшейся цепочки мертвяков, которых можно вырезать мелкими группами. Их там сотни и сотни. Они там такой массой прут, что при удачном попадании одной пулей получится свалить сразу нескольких. Надо что-то делать. За долю секунды, прикинув расклады, читер понадеялся, что действительно додумался до чего-то не самого глупого. Уж больно невнятным представлялся план. Но альтернативный выглядел куда расточительнее, потому как подразумевал использование оболочки неуязвимости. А ему хотелось сберечь как самый сильный козырь. Увы, откат 100 часов и уменьшить его невозможно. Если израсходовать на 4 дня, придется забыть о таком мощном средстве защиты и нападения. И читер, игнорируя потрепанных мертвяков, уцелевших из первой волны, перенес огонь на тех, которые набегали со стороны станции. Одним глазом целился, другим контролировал ближайших. И оставил пулемет в покое только тогда, когда до рукопашной оставалось не больше 3 секунд. Вскочил с сиденья, скидывая заранее разложенную трубу гранатомета. Выстрелил в мертвяка, пугающего размерами, тут же подхватил винтовку, чуть ли не прислонил к морде прыгнувшей твари, вбил пулю в глаз. С учетом силы модификаторов, зараженных такого уровня можно поражать в любую точку. Но по въевшейся привычке читер предпочитал действовать с максимальными шансами на успех. 5 пулями снес 3, после чего припустил к туннелю, на ходу меняя магазин. Ощущая на затылке смрадное дыхание очередной твари и понимая, что еще миг и ощутит еще и клыки, развернулся, выстрелил в уже раскрывающуюся пасть и принялся выбивать других, почти таких же, шустрых. Мертвяки в массе тупые, даже развитых это касается. Многие сходу не поняли, что дичь покинула машину и сейчас теряли время, забираясь на платформу с пулеметом. Оглядываясь на выстрелы, они тут же спрыгивали, но скорость при этом приходилось набирать заново. Это подарило несколько мгновений, которые читер использовал, продолжая отступать. Выгоданное время потратил не на перезарядку винтовки, а на то, чтобы достать один из двух пультов, полученных от ореха. Надеясь, что не перепутал, отодвинул предохранительную панель, мешавшую добраться до главной кнопки, нажал. Грохнуло так, что ноги подкосились из-за толчка от земной тверди. Нереально сильный удар. Станция в одно мгновение перестала существовать. Там все превратилось в огонь и дым. Пламя взметнулось на такую высоту, что смотреть страшно. Это ненормально. Нет, читер понимал, что цистерны с горючкой запылыхают неплохо, но на такой эффект не рассчитывал. Да там что? Вместо керосина нитроглицерин перевозили? Или орех действительно хороший сапер? Что за ведра он заливал в цистерны при минировании? Что за мешки таскал от вагонов в дальнем тупике? Там явно что-то нахимичили, ведь взрывчатки с собой везли не так уж и много, и к тому же ее разделили на две части, пустив вторую на минирование туннеля. Мысли о странностях взрыва промелькнули и затихли. Думать сейчас надо не над химизмом взрывных процессов в общем, и не над тем, что же такое там сотворил орех в частности. На станции сейчас такая преисподняя, что на скорое подкрепление тварям можно не рассчитывать. Однако тех, которые поблизости, хватает, и их этим адом накрыло далеко не всех. Лишь задние ряды поджарились или заработали переломы от ударной волны, но надо учитывать, что некоторые из них остались на ногах и все еще опасны. Уже не успевая перезарядить винтовку, читер выхватил пистолет. Несмотря на то, что тот тоже модифицирован на максимальный пробой, первые две пули пропали впустую. Лишь третья, торопливо заряженная щедрой порцией раскола, справилась с черепом Рубера. Да и то завалила тварь не наглухо, и та, упав, продолжила ползти, волоча отнявшиеся ноги. Остатками магазина удалось достать еще нескольких, после чего читер попал по-крупному. Сразу три зараженных весом минимум в 3/4 тонны, каждый, прыгнули одновременно, вытягивая когтистые лапы. Для горячих объятий. И читер почти одновременно задействовал два умения – растяжение помощи и улыбку фортуны. Основное свойство первого – увеличивать продолжительность позитивных эффектов, наложенных на игрока в период его действия. Ну а второе – понятно. Читерская удача. Ну а сейчас основными свойствами фортуны можно пренебречь. Да и у растяжения дополнительное свойство улучшилось после великих побед, одержанных читером в крепости чертей. Свойство на вид не слишком полезное. При активации умения персонаж вспыхивает нестерпимо ярким огнем и также может вызывать мощную акустическую волну, что может вызвать оглушение и проблемы со зрением у тех, кто находится поблизости. Опция отключаемая за 30 уровень грани таланта. Но лишним его не назовешь. Три твари, продолжая свой полет, издали звуки, полные негодования, инстинктивно хватаясь за глаза. И врезались в читера не так, как рассчитывали. То есть не живыми мясорубками, сходу рвущими добычу когтями и клыками, а увесистыми, неуправляемыми таранами. Толчок получился не слабым, и на ногах читер не удержался. Завалился на спину с улыбкой на устах. Ну да, а почему бы не порадоваться, ведь ни царапины не заработал. А все благодаря другому дополнительному свойству. На этот раз от улыбки фортуны. Оно после улучшения давало 3 секунды полного иммунитета. Вчера это спасло при стычке с чертями, когда валялся в кювете, у всех на виду, беспомощной мишенью. Но сегодня расклады другие. 150 ментальной силы увеличивали эффект растяжения помощи на 900%. Это значит, что 3 секунды бессмертия превращаются в половину минуты. А это уже очень серьезно. Это все равно, что бесплатная оболочка неуязвимости. Поднявшись на колено, читер сменил магазин винтовки и пристрелил 5 тварей, выскочивших из-за машин. Эти не попали под ослепляющую вспышку и были наиболее опасны. А затем выхватил режик. Не самое удобное оружие против бронированных целей, но для уничтожения мелочи вполне достаточно, а крупным можно только калечить споровые мешки. Благо противники все еще ослеплены, уворачиваться, скрывая уязвимые места, не в состоянии. Мысленно отсчитывая секунды, читер пронесся среди тварей, выкашивая самых серьезных. За полминуты он физически не успеет достать всех, следовательно, на потом придется оставить слабейших. Не так давно он бы не назвал развитого топтуна слабейшим, но времена меняются. Иногда сильно меняются. С расчетом времени читер слегка ошибся. Он осознал это только тогда, когда тот самый Рубер, покалеченный пулей до паралича ног, слепым взмахом лапы задел за голень. Тут же резануло болью и хлынула кровь. Все, неуязвимости больше нет. Разозлившись, читер в ярости добил тварь, но тут же вернул хладнокровие. Защиты от умения нет, но зато удача под бафом работает без малого 4 минуты и составляет немыслимые 5705 единиц. Цифра просто невероятная, не поддающаяся осмыслению. Даже странно, почему все твари в радиусе 3 километра одновременно не сдохли под тяжестью величия приподнявшейся характеристики. На удачу надейся, но и сам не расслабляйся. Читер продолжал носиться от одной твари до другой, бил и бил. И дважды перезаряжал винтовку, чтобы разделаться с набегающими от ущелья зараженными. Эти не были ослеплены, но появлялись редко и поодиночке. А еще среди них хватало покалеченных. Или удача тому причиной, или море огня, поглотившее станцию с окрестностями, но факт налицо, подкрепление почти не напрягало. И к тому же оно быстро иссякло. Зато начало восстанавливаться зрение у пораженных умением зараженных. Но полноценным оно явно не было. Читер легко справлялся мечом, не переводя патроны. Разве что винтовку, наконец, опустил на землю. Мешало, сковывало движение, а сейчас требуется максимальная скорость. Последние твари сопротивлялись вполне зряче. Спасло то, что изначально выкосил самых опасных, потому оставшиеся для серьезного игрока не представляли великой угрозы. Вырезал их одну за другой, не подставляясь под когти и клыки. В сравнении с читером они смотрелись заторможенными и к тому же норовили споткнуться на ровном месте, сталкиваясь друг с дружкой и подставляли уязвимые места. Да уж, высочайшая удача — это прекрасно для тебя и страшно для твоих противников. Одна тварь даже догадалась, что расклады стали сильно нехорошими, и попыталась улизнуть. Пришлось взяться за пистолет и, подпитывая пули расколом, покончить и с беглецом, и со всеми остальными, все еще не успокоившимися. Победного лога нет. Но поле боя временно осталось за читером. Однако ему пришлось слить 2 сильнейших умения, и не осталось козырей вроде заминированного поезда возле станции. Как только твари там разберутся со своими проблемами, ему не поздоровится. Пытаться продолжать держать оборону он не стал, не видел в этом смысла. Он уже понял, что сильно переоценил свои силы. Высокий уровень прекрасно, но без умений он всего лишь успеет забрать с собой на несколько тварей больше. А это ему не интересно. Сливаться читер не собирался, чтобы там не замыслил Март. А задержать такое нашествие надолго не сможет. Как только монстры обогнут пожар или прорвутся через него, у него и пары минут не останется. Слишком сильно себе льстил, рассчитывая, что дела пойдут так, как шли в том туннеле в городе, оставшемся в другом регионе. Здесь такой номер не прокатит. Увы, но местные твари все как одна серьезные, а там приходилось отбиваться от мелочи, нечасто опасные показывались. И какой толк от высокого уровня, если это не спасает от когтей и клыков? Увы, но против столь непростой аравы ему не выстоять. В общем, лишняя пара минут не стоит того, чтобы жизнь за нее отдавать. Он и так здесь неплохо повеселился, но нехорошо уходить с пустыми руками. И читер метнулся к машинам. взглядом полным жадности и сожаления, пробежался по коробам с патронами. Ценное добро, но, увы, с собой не утащишь. Грубо отделил оружие Нолда от источника питания, сорвал навеску и прицел, приделанные клоуном, оставив турель почти в первозданном виде. Теперь можно и с собой утащить, весит она не так уж и много, да и привычный груз набегался с ней прилично. Отбегая, склонился над тем самым рубером, который единственный из всех сумел пустить читеру кровь. Вытащил нож, торопливо раскромсал споровый мешок, вывалил содержимое в пакет. Нет, это не из жадности, а ради любопытства. Ведь мертвяк погиб не просто так, а во время действия улыбки Фортуны. То есть его смерть система зафиксировала, учитывая запредельную удачу убийцы. Хотелось прикинуть, насколько увеличивается лут в таком режиме. Точную цифру, конечно, не получить, но если вытащить из логов уровень монстра, можно сделать кое-какие полезные выводы. Так что потратил эти секунды исключительно ради науки. Персональному земноводному данное научное изыскание понравилось. Она начала настойчиво намекать, что вокруг валяются десятки туш, и все их можно сделать объектами эксперимента. Если работать ножом в таком же темпе, на каждую потратит считанные секунды. Но разум оказался сильнее жабы. Пусть и с сожалением, но читер проигнорировал все ее намеки. Ноги уносить надо, а не трофеями мешок забивать. Единственное, что себе позволил, проглотил на бегу еще одну красную горошину. Как раз откат умения подошел, почти секунды в секунду уложился. Захотелось на практике проверить неоднократные заверения Марта и прочих, что удача вообще не сказывается на шансе получения повышенных бонусов. Забежав на пару сотен метров в туннель, читер расслышал отголоски урчания нескольких тварей и похвалил себя за победу над жадностью. Увы, взрыв на станции не остановил монстров надолго или остановил не всех. Самые шустрые мертвяки уже крутятся в устье туннеля. И зараженным не придется раздумывать над дальнейшим маршрутом, ведь направление там всего лишь одно. Первые метры им ничто препятствовать не будет. Затем придется огибать вагоны брошенного поезда. Преграда несерьезная, легко преодолеют, если им не помешать. А помешать можно лишь одним способом. Читер похлопал по карману разгрузки. Второй пульт на месте, но доставать его он не торопился. В памяти слишком свеж первый взрыв. Очень уж впечатляющим вышел, напугал. И почти нет сомнений, что второй окажется таким же неслабым. В том, что касается саперного дела, Орех не скромничал. Да и вообще скромность явно не самая сильная черта его характера. Вспомнился первый рассказ Ореха еще на собеседовании. И дальнейшие события тоже вспомнились. Если он фешенебельный отель разнес только из-за измены девушки, то церемониться с поездом, в котором имеются цистерны с огнеопасным содержимым, точно не станет. Сам читер в саперных делах ориентировался слабо. Но этого хватало, чтобы понять главное. В момент взрыва надо оказаться как можно дальше. В идеале лучше вообще не находиться в туннеле, потому как с этого ненормального станется превратить его в душегубку на всем протяжении. Ударной волне здесь негде рассеиваться, да и пламени деваться некуда. Пронесется на километры, слезав по пути жалкого человечишку. Бежать надо, быстро бежать. Показалось, или урчание твари за спиной усиливается? Скорее всего, показалось. В подземелье им должно быть некомфортно, но не должны же они так быстро преследовать. Читер ведь игрок, каких мало. Да, он не сильно вкладывался в скорость, для него это не первоочередная характеристика, но все же она у него 43 уровня, да и коэффициент 1,32 прилично выше единицы. Немногие игроки с ним могут сравниться. Да нет, не показалось. Заурчали и правда посильнее прежнего. Голос, похоже, принадлежит серьезной твари. Очень может быть элита, а она способна молодых гепардов догонять, не запыхавшись. Увы, даже с задранными до небес характеристиками игрок в супермена не превращается. Так что летать читер не может, А скорость бега, хоть и на уровне мировых рекордов для спринтеров, но существенно уступает развитым зараженным. В том, что касается низовых параметров, они способны дать большую фору любому игроку. Да уж, зря читер согласился с Мартом. Сейчас бы очень не помешали несколько лишних единичек к скорости. Или надо было ушами не хлопать, а под действием растяжения помощи использовать иглу великой силы. При этом характеристики в 10 раз не вырастут, зато срок действия увеличивается до максимально возможных суток. С таким бафом он бы смог выжать из себя заметно больше. Может и правда использовать? Да, по времени действия потеряет прилично, но ведь прибавка требуется ему именно сейчас, а не через 20 часов. Да зареза нужна. А это что еще такое? Читер, благодаря сумеречному зрению, прекрасно ориентировался во мраке туннеля. Не раз замечал какие-то технические ниши по бокам, один раз пробежал мимо закрытой металлической двери, а сейчас углядел вертикальный колодец с уходящей вверх металлической лестницей. Остановился, подошел, задрал голову. Так и есть. Вверх тянется узкая бетонная шахта, а в конце ее, в раскрытом люке, синеет кругляш чистого неба. Попробовать выбраться. Но сработает ли пульт, если активировать его с поверхности? Сомнительно. Устройство не выглядит мощным, а читер и без того прилично удалился от зарядов. Если не получится подорвать вход, все усилия пойдут на смарку. Не говоря уже о том, что через минуту могут показаться зараженные, а это явно не лотерейщики или топтуны. Потому, с сожалением опустив голову, читер вжался в нишу чуть дальше от колодца, вытянул руку в туннель и нажал на кнопку. Ничего не случилось. Вообще ничего. Ноль реакции. Нажал еще раз. Снова ничего. Мысленно проклиная ореха, начал давить на кнопку со скоростью радиста-рекордсмена, отстукивающего передачу ключом. И холодел при этом все сильнее и сильнее. Фугасы отказывались взрываться, а твари неумолимо приближались. Без тяжелого вооружения ему здесь и минуты не продержаться. Затопчут и разорвут, безо всякого уважения к уровню. И тут пол туннеля даже не дрогнул, а скорее пошатнулся, после чего нехорошо завибрировал все сильнее и сильнее. Краем глаза, уловив вспышку, осветившую подземелье, читер крепко зажмурился, присел, прижал колени к груди, обхватив ноги обеими руками. Ударные волны в твердой среде распространяются гораздо быстрее, чем в воздухе. Нетрудно догадаться, при столь мощных предвестниках взрыва дальше случится нечто такое, что мало не покажется. Вибрация тоннеля достигла наивысшей силы, после чего по телу врезали фантастической дубиной одновременно со всех сторон. И удар оказался столь могуч, что в один миг выбил дух.